Карла. По дороге 211 мы подъехали к повороту на Тарп-роуд. Это окраина Локсбурга. Тут всего несколько удаленных друг от друга домов. За ними дорога идет через лес и упирается в реку. Тарп-роуд — это прямая. Билли нажал на газ, и двигатель натужно взревел. Мы старались не обращать на звук внимания, но он не исчезал. «Это колесо», — сказал Билли. Руль затрясло. Раздался пугающий звук. Шлеп-шлеп. Это громыхало севшее колесо. Через открытые окна эхо било нам по ушам. «Что за шутки?» — сказал Билли. «Съезжай на обочину. Заменим его». «Где мама?» — спросил он. «В чьем-то доме». «Успокойся, Билли. Запасное колесо есть?» — спросила я. «Ага. Под трупом, в багажнике. Вытащим его, а вместе с ним пластик. Из-под низа достанем запасное колесо, и мы в полной заднице. Мы, блин, и так в полной заднице!» В боковое зеркальце я увидела искры. Колесо ехало на ободе. Мы двигались по темной дороге, максимум 20 миль в час, и металл громко скрежетал по асфальту. «Может быть, вызовем...» Предположил было он, но тут же дернул головой. Вспомнил, что у нас нет мобильных телефонов. Руль так и вибрировал в руках Билли. «Мама!» «Знаю. Искры летят. Чем дальше, тем хуже. Не останавливайся». Больше мне сказать было нечего. А что еще делать? Я закрыла глаза и постаралась ровно дышать, как на пробежке, в надежде, что придет какое-то решение. Но в голове воцарилась пустота. Будь я верующей, я бы обратилась за помощью к Богу. Помочь нам могло только чудо. Я открыла глаза. Впереди, по центру дороги, шел человек с рюкзаком. Он услышал исходящий от нас грохот и повернулся нам навстречу. Потом отошел к обочине, давая нам проехать. «Это еще кто?» — спросил Билли. Я знала, кто это. «Остановись рядом с ним». Билли послушался. «Привет, Рид», — сказала я, когда мы притормозили.